Рассказ Лунина. Я, пожалуй, нарушу установившийся у нас порядок и поведаю вам историю, в которой я не был ни участником, ни свидетелем. И знаю ее со слов своего приятеля, которого назовем, скажем, Анатолием. Он эту историю излагал не только мне одному, а довольно большому кругу наших общих знакомых и всякий раз завершал ее одним и тем же вопросом. Случайно ли, что в рассказанных событиях все люди оказались, как на подбор, безвольными, трусливыми существами, безо всякого понятия о мужской чести, или это правдивая до жути картина нравов нашего общества, которое, как известно, самое передовое, прогрессивное, и воспитало и взлелеяло неведомый доселе тип нового человека? Этот вопрос занимает и меня, но в отличие от Анатолия, я его не ставлю перед каждым встречным и поперечным, а то ведь недолго лишится партийного билета и всех благ, причитающихся обладателю оного. Вот что рассказал Анатолий, и я вам расскажу все, что запомнил, не привирая и не утаивая. Произошло это в одном городе, где по решению выше собрали кустовое совещание работников отделов пропаганды и агитации, а также работников культурно-просветительных учреждений. Из нескольких областей съехались, что называется, лучшие люди. Краса и гордость коммунистической партии, пример и образец для всего остального трудящегося населения. Тут были и секретари райкомов, и заведующие лекторскими бюро, и сами лекторы тоже, преподаватели марксизма-ленинизма, школьные учителя, директора клубов, журналисты из всех местных газет, одним словом, партийно-культурная элита, самый идейный, самый просвещенный слой партии. Я это подчеркиваю сознательно, потому что это очень важно для оценки последовавших затем событий. И если бы участниками этих событий были простые люди, так называемый советский обыватель, я бы не стал занимать ваше время. Но тут, как на подбор, собрались партийные сливки, опора партии и государства, ее морально-политический стержень. Ведь именно эти люди воспитывают все население, вколачивают в головы советского народа основы высокой коммунистической морали, и уж, несомненно, они сами, по идее, должны быть кристально чистыми носителями этой морали. Совещание проходило в городском театре, а поселили делегатов в центральной гостинице, еще оставшейся с дореволюционных времен и потому отличавшейся аляповатой, рассчитанной на купеческий вкус архитектурой, с традиционным чучелом бурого медведя, застывшего на задних лапах возле пыльной пальмы в катке и на истертом ковре вестибюля. У массивных дубовых дверей с медными львиными головами на ручках стоял толстый швейцар с роскошной бородой-лопатой, в ливрейной униформе с серебряным шитьем наподобие цирковой или адмиральской. Швейцар был стар и алкогольно-краснонос, видать, тоже сохранился как музейный экземпляр еще с царских времен, хотя, пожалуй, вру. Ему в таком случае должно было бы за 100 лет перевалить, а он кровь с молоком, румянец во всю щеку и пудовые кулаки, значит, нашей советской формации вышибала. Но льстив и подобострастен перед начальством, и грозен, и неприступен для простого люда, как в лучшие старорежимные времена. Лакейская традиция не претерпела изменений с переменой социального строя. Как и положено в таких случаях, участников совещания кормили в гостиничном ресторане, выделив туда лучшие продукты и сняв сливки со всего городского снабжения. Город остался, как и водится в подобной ситуации, без мяса и масла, а сверх того из неприкосновенного запаса подкинули икры и французского коньяка. Конечно, простому люду в эти дни доступ в ресторан был наглухо закрыт, как и закрылись на полдня двери в универмаге. В эти полдня там могли покупать только участники совещания и на прилавке выбросили весь дефицитный товар. Заграничные кофточки и обувь, которые местным щеголихам могли лишь присниться в самом радужном сне. Все чин-чином, как это делается по всей необъятной Руси с той поры, как солнышко марксизма-ленинизма засияло русским людям, указав им светлый путь в будущее. Но это все присказка. Сказка впереди. Мой друг Анатолий прибыл на это совещание из Москвы в качестве столичного гостя и наблюдателя, и там повстречал своего приятеля, с которым давно не видался, Егорова, инспектора Центрального лекторского бюро, которого прислали для ценных руководящих указаний тамошним пропагандистам и лекторам. А был этот Егоров шальным парнем, выпивоха, бабник и драчун, но держали его за серебряный язык. С трибуны заливался соловьем. Таким обладал даром словесного внушения, что мог любого, даже самого ярого антикоммуниста, сделать сторонником советской власти. Так, по крайней мере, считал Анатолий. Этот Егоров в свое время прославился. Ему предстояло читать лекцию для партийного актива о моральном облике советского человека, а накануне он нализался в ресторане, стал приставать к женщинам, за что был побит основательно. На завтра вышел он на трибуну, весь зал ахнул. Хоть и старательно припудрил физиономию, но даже в заднем ряду публика могла различить багровый синяк под глазом, вздутую губу и рваную царапину через всю щеку до носа. Лекция о моральном облике советского человека была коронным номером Егорова. Читал он ее сотни раз и начинал всегда с цитаты из Антона Павловича Чехова. Вот и в этот раз Егоров, не уловив подвоха, взял старт с чеховской цитаты. «В человеке все должно быть красиво», — проникновенно начал он, — «и лицо, и одежда, и мысли». Дальше продолжать ему не пришлось. Зал, лицезревший покорябанную физиономию лектора, грохнул. Хохот сотрясал стены. Публику никак не удавалось успокоить. Лектора пришлось увести, а дело его передать на рассмотрение идеологической комиссии. Егоров отделался легким наказанием. Ему все сходило с рук. Вот такого приятеля встретил Анатолий. Они глотнули изрядную долю французского коньяка после первого дня совещания, затем добавили столичной водочки, раздавили пару бутылочек пильзенского пива. Этого всегда по случаю совещания в ресторане было навалом. И душа Егорова возолкала действий. Ему захотелось дамского общества, а туземные дамы шарахались от Егорова, когда он пытался приставать к ним на улице. В провинциальном городе такое знакомство считается непристойным. Наступила ночь, Анатолий и Егоров не нашли себе подруг, и им предстояло одиноко и тоскливо ворочаться в скрипучих постелях до утра, потому что гомосексуалистами они не были отнюдь. «Пойдем хоть швейцару бороду пощипаем», — предложил Егоров, который сидел как на шпильках, и ему страсть как хотелось накуролесить. «Не годится», — отмахнулся Анатолий, который был человеком осторожным и отличался кротким нравом, хотя и был не прочь пошалить, но тихо и без огласки. «Ручаюсь головой», — сказал Егоров с печалью в голосе, — «что во всей этой гостинице только мы с тобой проведем ночку как монахи, а вот делегаты конференции, вся эта шушера провинциальная, борцы за мораль, сейчас в своих комнатах трахают баб». «Ну уж и трахают», — осторожно возразил Толя. «Не веришь?» Поднял на него воспаленные глаза Егоров, и Толя увидел в них озорные, не предвещающие ничего хорошего огоньки. «Слушай, Толя», — воспламенился Егоров, — «мы сейчас отколем трюк, закачаешься. Такого в этой дыре еще не видали. Мы с тобой комиссия по проверке морали. Неважно, что такой комиссии не существует в помине. Сунем у нас красные московские удостоверения, эти вахлаки онемеют от страха и все примут за чистую монету. Важно только напустить на себя строгий вид, как и подобает высокому начальству, пререкания не вступать, обрывать на полуслове, быть неумолимыми. Они у меня наложат полные штаны. Пойдем, Толя».